Глава 51. Рикс. «Что ты вообще про это думаешь?» Спрашиваю я Ари, поднимая руку, чтобы поблагодарить стюардессу за мой напиток. «Мы направляемся на Гран-при Сингапура, и частный самолет, который предоставляет Моретти своим пилотам для путешествий, просто обалденный, как и говорил Эндрю. Он сидит и ухмыляется мне с другого конца самолета». Видимо, потому что насладился предоставляемым сервисом больше, чем следует. Кажется, со стюардессой по имени Саванна. Видимо, его прежние отношения закончились. Или, может, все еще продолжается, кто знает. «Ты не можешь говорить, да?» «Нет». «Рядом с тобой посторонние?» «Да, ты угадал», — отвечаю я, пытаясь не выдавать, что мы обсуждаем личные дела. «Так у Максима есть пару недель. К следующему месяцу он хочет вернуться в Катар или Остин. Суть в том, что он чувствует некую угрозу из-за твоих успехов. Хочет вернуться и отвоевать свое место, прежде чем ты его отнимешь окончательно». Мое сердце сжимается от гордости, страха, неопределенности и здоровой доли паники. «И что с того?» «Что это значит для тебя?» «Верно. Честно говоря, не знаю. Есть несколько сценариев. Моретти может уволить тебя, ты вернешься в Star One Racing и будешь ждать окончания сезона с надеждой, что тебя примут обратно. Или Моретти уволит тебя, но уже другая команда возьмет тебя к себе. Или Моретти оставляет тебя, либо в качестве второго пилота, потому что они не уверены, что Максим полностью здоров, либо в качестве резервного гонщика. Первый сценарий можно убрать. Нужно быть реалистом». «Я реалист. Моя работа говорит сама за себя». Эндрю взглянул на меня, и его кивок говорит о том, что даже он согласен с моими словами. «Между гонщиками есть негласный кодекс. Мы не говорим гадости друг о друге. Мы можем недолюбливать друг друга, иметь напряженные отношения, но все это мы держим при себе. Внутренние конфликты мешают спорту, а унижение других пилотов и того хуже. Его фанаты тебе этого не простят». «Это так», — говорит Ари, возвращая меня к разговору. «Но в начале каждого сезона только 20 мест. Редко команда увольняет гонщик в середине сезона. Но такое бывает». «Я не собираюсь возвращаться назад. Я заслуживаю быть здесь. Я заработал это право». «Ясно. Это все, что я могу сказать». «Я за тебя борюсь. Просто знай, что я всегда за тебя». «Спасибо. И не удивляйся, если скоро увидишь меня на трибуне». «Тебя? Ты серьезно? Ты же мистер всегда важный и занятой». «Просто ты на первых местах в списке моих приоритетов, Рикс». «Спасибо, брат. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ты остался с Моретти». Я заканчиваю звонок, откидываюсь назад, закрываю глаза и вздыхаю. Два предупреждения. Два чертовых предупреждения. Что, если я снова что-то испорчу и получу третье? «Команда тебя любит, чувак!» — говорит Эндрю и ждет, когда я встречусь с ним взглядом. «Слышал, им нравится твое упорство и навыки. Все образуется, Рикс. Просто держись». «Спасибо. Я ценю твою поддержку». «Ты это заслужил. Безусловно. И я не единственный, кто это видит». Надеюсь, что так и есть. Очень надеюсь.